Глава 10. Фаворитка Его Величества. «Ну, от тебя и запашок», — сказала тень. Она рылась в сумке, которая была старательно спрятана под корнями пня неподалеку от выхода из подземелья. «Так не в ванне с розами сидел». Итан усмехнулся и развел руками. Он невольно наслаждался тем, что ни руки, ни ноги не отягощены кандалами, и что он может двигать ими как хочет. Да и вообще его передвижение больше ничто не ограничивает, кроме собственной воли. Нет, он не забыл про Вельмину, не забывал ни на миг, но все равно ничего не мог поделать с этой радостью от того, что снова свободен. «Ничего, отмоешься. Держи вот». Она протянула ему башмаки и рубашку, честно предупредив. «Могут быть великоваты. Я брала с запасом». Башмаки, грубые, без изысков, пришлись в пору, а вот рубашка оказалась тесновата в плечах, на что тень пробурчала, мол, «Здоров ты сильно для человека, проведшего 2 недели в подземелье, куда бросают только тех, кого надо уморить». Итан лишь улыбнулся. За время пребывания в темнице тело полностью восстановилось. Поломанные ребра срослись, носовая кость тоже не беспокоила. Пожалуй, теперь он был готов как никогда раньше бороться за Вельмину, за их будущее. «Идем». Вздохнула тень. «Думаю, госпожа заждалась, а она не очень любит ждать». Она ловко размотала ткань с головы, и в блеклом свете луны Итан увидел довольно миловидное лицо с хищным росчерком бровей над странными глазами, с пухлыми губами, но с перебитым носом. Темные волосы тени были скручены в тугой узел на затылке. И они пошли вниз по склону. Потом, оказавшись на улице, огибавшей замковый холм, быстро нырнули в темный переулок. Тень уверенно свернула еще несколько раз и, наконец, остановилась перед запертым черным ходом большого дома. Она достала откуда-то ключи, быстро открыла дверь и кивнула Итану. «Проходи, сейчас отведу тебя к госпоже». Итан переступил низкий порог, огляделся. Вперед уводил широкий коридор. На стенах едва теплились алхимические фонари. Под ногами была ковровая дорожка. Тень обошла его и двинулась вперед, совершенно бесшумно, как и полагается тени. Итан пошел следом. Потом пришлось подняться по деревянной лестнице, которая под тяжестью шагов скрипела так, словно по ней топал взвод гвардейцев. Наконец тень остановилась перед плотно закрытой дверью и коротко постучала. «Войдите», — прозвучало звучное. «Удачи», — шепнула быстро тень и почесала кончик носа. Итан толкнул дверь. Перед ним утопала в полумраке роскошная гостиная, а за столом, с белой фарфоровой чашечкой в руках, сидела блондинка в атласном алом халате. «Иди сюда», — сказала она, ставя чашечку на блюдце. «Дай-ка на тебя посмотреть. Великие боги, как же ты похож на Верею!» Комната была освещена скудно. Огоньки в люстре едва тлели. Стол, накрытый на двоих, стоял как раз на границе мягкого светлого пятна, и получалось так, что лицо женщины тонуло в тени, а свет вырывал из полумрака лишь ее алый блестящий халат и тонкие руки, сцепленные замком. Итан еще раз огляделся и, убедившись, что в гостиной больше никого нет, шагнул к столу. Смотреть на свет все еще было неприятно, но он уже понял, что она специально пригасила освещение. Для него. Блондинка за столом не шевельнулась. Итан с интересом ее разглядывал. Она была не молода, но умудрилась сохранить изящество фигуры и утонченную прелесть черт. Зрелую прелесть, с морщинками на лбу и в уголках неожиданно темных глаз, с опустившимися уголками красивого чувственного рта, с едва наметившимся двойным подбородком. Тонкие запястья, украшенные золотыми браслетами, тоже выдавали возраст, сухая кожа, несколько темных пятнышек. «Хотя бы не молодиться», — подумал Итан, невольно вспоминая Лисию. Эта женщина, по словам тени, тоже была алхимиком, но предпочла остаться в собственном возрасте, не пытаясь натянуть на себя облик юной девушки. Это вызывало некоторое уважение. «Садись», — сказала женщина. «Поговорим». «Зачем я вам?» — спросил Итан, отодвигая стул. «Хочешь кофе?» Он кивнул. Неожиданно женщина поднялась и собственноручно налила ароматного напитка в чистую белую чашечку. Потом подвинула ее Итану. «Кофе для беседы», — пояснила она. «Покормят тебя чуть позже. Пей, не бойся». Итан поймал ее взгляд, встревоженный и, кажется, весьма печальный. Сделал неторопливый глоток, и горячий напиток ярким солнцем прокатился по пищеводу. «Меня зовут Луиза де Эвьер, и я официальная фаворитка Его Величества». Итан поставил чашку и выжидающе посмотрел на нее. А сам подумал, что просто нужно подождать, не делать никаких резких движений, не пытаться свернуть шею любовнице человека, который бросил его в темницу и собирался поутру казнить. «А еще я была лучшей подругой твоей матери», — добавила де Эвьер. «Теперь, надеюсь, у тебя нет вопросов, почему ты здесь». «Это правда, что король виноват в ее смерти?» Сорвалось невольно. Женщина хмыкнула. Скажем так, он мог ее спасти, но не стал. Когда Верея заболела, у него была возможность привлечь лучших алхимиков Оривьена, но он не стал. Просто не стал ничего делать, объявив, что на все воля богов. К сожалению, воля наших богов, подкрепленная решимостью короля, привела Верею к могиле. Понятно. Итан опустил взгляд на белую скатерть. Услышанное причиняло боль, и он ничего не мог с этим поделать. Сложно отрицать, что все эти годы... Нет-нет, да и думал о том, что когда-нибудь встретит матушку, которая и в памяти-то осталась размытым пятном нежности и тепла. Что ж, выходит, встреча их возможна только после смерти. «Зачем я вам? Вы тоже хотите убить короля? Или наоборот, принца? И иметь собственного дракона?» «Нет», — она качнула головой. Блики света скользили по сложной прическе из кос, уложенных вокруг головы. «Тогда зачем?» «Потому что Верея была моей близкой подругой», — ответила Луиза. «Я считаю, что это мой долг — спасти ее ребенка». «Вы знали, где я был все эти годы?» Он прямо посмотрел ей в лицо. «Нет, конечно же. Откуда? О том, что ты жив, о том, что ты именно тот, по кому лила слезы моя дорогая ласточка, я узнала на днях от Его Величества». При упоминании о короле она невольно поморщилась. «Он, бедняга, не знал, что с тобой делать. Решил вот, что лучше убить, чтоб не мешался под ногами, потому что огонь дракона может опалить и его владельца. Но это не все, мой дорогой. Я люблю наблюдать за происходящим, и меня чрезвычайно заинтересовала та бурная деятельность, которую в последнее время развернул наследник престола. Он ведь с тобой договорился, да? Что ты поможешь ему занять трон?» Итан кивнул. «Мне это не нужно», — сказала Луиза. «Ровно до тех пор, пока Его Величество не подарит, как и обещал, замок Элижьер вместе с прилегающими землями. Кстати, замок мне обещан уж 5 лет как, но все у Его Величества руки не доходят подписать нужные документы». Она умолкла, задумчиво глядя на Итана. Он откашлялся. «Все же, что вы хотите от меня?» «Ничего», — Луиза усмехнулась. «Я тебя накормлю, приодену и отпущу на все 4 стороны. Думаю, тебе следует идти дальше на север. Туда, откуда родом Верея. Возможно, твой настоящий отец еще жив. Не знаю. Она никогда не говорила о том, кто он». «На север», — эхом откликнулся Итан. «Это Кентейт?» «Да». «Совершенно верно. Пройдешь сквозь Архийский лес, там, где перемычка уже всего. Или перелетишь, как и положено, рукотворному дракону». Итан мотнул головой. «Я никуда не уйду, пока не найду Вельмину де Триоль». «О ней я тоже кое-что знаю», — прошелестела Луиза. «Кажется, люди Покриона ее все-таки нашли, но...» «Что?» Итан почувствовал, как все похолодело внутри. Луиза усмехнулась, глядя на него. «Ты уверен, что готов это услышать?» Итан судорожно сжал пальцами край стола. Она жива?» Вышло как-то хрипло и жалко. «Полагаю, что жива», — спокойно ответила Луиза. «Но Покрион, судя по всему, хотел, чтобы ты ненавидел не только короля, но и его гвардейцев. Знаешь, чтоб у тебя и тени сомнений не возникло, а Вельмина при этом запомнила бы только королевскую форму. Поэтому его люди, отбив женщину у людей Ореньи, переоделись в форму королевской гвардии». «Что с ней?» — выдохнул Итан. Желание, чтобы Вельмина осталась просто живой, охватило его огненным коконом. «Пусть все что угодно, лишь бы живая». Внезапно Луиза поднялась. Звук отодвигаемого стула мерзко проскрежетал. «У меня есть только тень», — сказала она. «Я не могу рисковать ею, бросая в бой. Но если ты в состоянии драться, то завтра же получишь госпожу де Триоль обратно. Я знаю, где ее держат люди его высочества Покриона. Только вот будь готов к тому, что тебе не понравится то, что увидишь». Итан тоже поднялся. Мимоходом подумал, что все таки устал, но все это не имело значения. «Не завтра. Это надо сделать до наступления утра, потому что к утру Покрион уже точно узнает, что его планы кто-то разрушил и начнет действовать сам». Луиза грустно улыбнулась, покачала головой. «Такой же горячий, как и она. Хорошо, пусть будет этой ночью. На самом деле идти не слишком и далеко. Ее держат на окраине города. Но перед тем, как мы расстанемся и больше не увидимся никогда, я хочу тебе кое-что показать. Пойдем?» Он не стал упрямиться. Сам не знал почему, но предложение королевской фаворитки отозвалось внезапным предвкушением чего-то светлого и доброго. И пока мимо проплывали темные коридоры, комнаты, мебель в белых чехлах, выглядывающая из мрака, словно призраки, Итан послушно шел за Луизой, стараясь не наступить ненароком на волочащийся по паркету хвост атласного халата. Страх за Вельмину как будто отпустил. Временно, конечно. Ровно до тех пор, пока не станет понятным, зачем позвала Луиза, но... Итан внезапно почувствовал себя так, словно с плеч свалилась каменная глыба. Даже дышать стало легче. «Ты не помнишь меня?» — спрашивала тем временем она. «Я носила тебя на руках, когда его величество не видел. Ты сидел у меня на коленях, года два тебе было, и вылил мне на платье кружку молока. Ты был прехорошеньким малышом, Итан, но в одном тебе не повезло. Твоя матушка знать не знала, когда выходила замуж, о том, что твою кровь будут проверять на принадлежность королевскому роду Оревьена». Итан слушал ее в полухо и как будто сам растворился в полумраке, в котором нет-нет, да и мелькали мутные, расплывчатые воспоминания. И среди образов короля, которого он так любил, когда был маленьким, обрывков воспоминаний о светлых и нарядных дворцовых залах, вдруг всплыло миловидное и юное личико в обрамлении белокурых кудряшек. «Хотите поиграть в прятки, ваше высочество?» Да, он подрастал, и Луиза частенько бывала рядом, и им было весело вместе. «У вас не было своих детей», — вслух сказал он. «Почему?» Женщина остановилась так резко, что он все-таки наступил на край волочащегося по полу халата. В полумраке ее красивое... До сих пор красивое лицо было печальным. «Потому что королю не были нужны бастарды», — сказала она. «Даже тогда. Потому что наследовать трон мог только ребенок, рожденный в законном браке, освященном в храме наших богов. И поэтому ненужных детей просто убивали нерожденными. Никто меня не спрашивал, хочу ли я становиться любовницей его величества. А Верея... Что ж... Она все знала и точно так же понимала, что все, что нам остается, только взаимная поддержка. Да, Итан, твоя матушка была на удивление мудрой женщиной. И мне жаль, что никто ее не предупредил о проверке крови. Жаль. Потому что иначе, думаю, все были бы живы и счастливы, насколько это возможно». Она отвернулась, затем медленно двинулась дальше, шелестя атласом. И не вспыхнуло у него ни гнева, ни презрения по отношению к Луизе. Та Луиза из воспоминаний была светлой и не несла в себе зла, в отличие от королевы Лисии. Луиза и сама была жертвой обстоятельств и обычаев Оривьена. «Ну, вот мы и на месте», — сказала она, отворяя неприметную дверь. «Они уже прошли мимо десятка подобных, белых, с резьбой». «Я всё-таки зажгу свет». Итан кивнул, осматриваясь. «Похоже, очередная гостиная. Или кабинет?» Снова белые чехлы на креслах и диване, пустая птичья клетка в арке окна. Ажурный фонарь в руках Луизы пыхнул так ярко, что Итан невольно отшатнулся и прищурился. Все еще привыкал. «Смотри». Она подняла фонарь, свободной рукой указывая куда-то на стену. «Вот она». И он, все еще щурясь, увидел. Это было похоже на внезапную вспышку, на взрыв, где-то глубоко внутри, когда тело разрывает на куски, но боль при этом странная, тягучая, сладкая, словно горячая карамель, а следом первый вдох, и холодный воздух сталью взрезает грудь, и крик рвется наружу, но тут же замирает, накрепко запертый внутри. И зубы стиснуты так, что еще чуть-чуть и начнут крошиться. Матушка. Он ее забыл, но снова увидел и вспомнил. Воспоминания неслись, как лавина с гор. Он вспомнил это платье из синего бархата с вышитой золотой сеточкой по краям рукавов и высокому вороту стойкой. Вспомнил, как тянулись пухлые розовые ручки к туго уложенной на затылке косе. Вспомнил. Глаза, брови, щеки с легким румянцем. «Побудь здесь». Луиза поставила фонарь на край стола. «Тень потом отведет тебя помыться и даст одежду». Итан не ответил, да он почти и не слышал ее. Взгляд приклеился к лицу, красивому и строгому. Но виделась в нем сейчас отнюдь не строгость, а немая мольба. «Защитите моего ребенка, вот о чем кричал портрет, и Итану казалось, что мать по ту сторону стекла бьется в невидимую преграду кулаками и умоляет, просит. Немой вопль к небесам». Итан шагнул вперед и, протянув руку, коснулся полотна. Погладил по светлому запястью, расстравляя в груди старую рану. Ему так хотелось коснуться живой руки, гладкой и теплой, но под пальцами осталось только шершавое полотно. Матушки здесь больше не было. «Мне так жаль», — невольно вырвалось. «Я так хотел, чтобы мы с тобой встретились. Мне...» Все его слова были бессмысленны. Все его прошлое сошлось на этом портрете и осталось по ту сторону стеклянной стены вместе с вечно молодой красивой матушкой, которую он когда-то очень любил. И было, в общем-то, понятно, что там, за стеной, остался кусок его сердца. Наверное, лучший кусок. Итан напомнился. С силой провел ладонями по лицу, потом еще раз внимательно посмотрел на портрет, стараясь запомнить каждую, самую мелкую деталь, чтобы лицо королевы навсегда отпечаталось в памяти. Вряд ли он когда-нибудь еще увидит ее. Даже на портрете. Потом он погасил фонарь и вышел из комнаты. В коридоре его ждала поджарая фигура тени. Ее совиные глаза золотились в потемках. «Идем», — просто сказала она. «Госпожа передала тебе форму королевского гвардейца. Приведешь себя в порядок и пойдем. Я отведу». Все, что было потом, оседало в памяти неровными кусками. Как будто кто-то в гневе разорвал письмо, высоко подбрасывая клочки бумаги, и они, крутясь, переворачиваясь, оседают на пол один за другим. Каждый обрывок — воспоминание, въевшееся в память, словно чернение в серебро. Вот он моется, быстро, на скорую руку, в большом тазу. Жесткая губка оставляет на коже красные полосы, но это лучше, чем вонючая грязь, которой он, кажется, пропитался за время пребывания в королевских подземельях. Вот кое-как натягивает мундир королевского гвардейца. Темно-зеленый и немного узкий в плечах. Золотистые глаза тени, понимающе мерцают во тьме. «Попроси у госпожи вытяжку из мартовской травки». Голос охрип от волнения. «Но разве можно волноваться?» «Нельзя, иначе не будет сил, а они, силы, еще пригодятся». Потом они неслышно через черный ход покидают дом королевской фаворитки. Дом, где Итан, наконец, встретился с матерью. И хоть встреча эта произошла совсем не так, как он мечтал, она оставляет золотисто-светлую, точно солнечный луч, полоску среди корчащихся теней воспоминаний. Шагая в ночи по булыжной мостовой, Итан механически ощупывает карман, куда насыпал пилюли. «Так», — инструктирует тень, — «пароль у них — здравия королю. По крайней мере, так они тебя спокойно пропустят внутрь. А дальше уж как получится. Я вряд ли смогу помочь. Госпожа не велела вмешиваться». «Я понял». Итан кивает. «Думаю, управлюсь. Я найду Вельмину, а потом превращусь в дракона, и мы улетим. Большего ревьения нас не будет». «Не зарекайся», — хмыкает тень. «Старица может такое выплести, что и не придумаешь». «Согласен». Итан даже улыбается. «Здесь трудно не согласиться. Где-то через полчаса они уже близки к окраине города. Здесь меньше фонарей, больше липкой тьмы и вязкой грязи под ногами. Недавно прошел дождь». Тень замедляет шаг, указывая на двухэтажный дом с большим чердачным окном. В двух нижних окнах горит свет, но они завешаны плотными шторами. «Сколько их там, не знаешь?» «Не знаю, но, думаю, боги на твоей стороне. Тебя ведь там не ждут». Воспоминания ложатся, точно хлопья пепла от пожара. И вот уже тень растворилась в густом мраке. И сам Итан поднялся по ступенькам и стучится в запертую дверь. Он сперва разыщет Вельмину, чтобы ничто не угрожало ее жизни. А потом и рука тянется к карману с катализатором. «Кого принесло?» — раздается из-за двери голос. «Здравия королю», — отвечает Итан, чувствуя, как невольно сжимаются кулаки. Раздается скрежет ключа в замке. Дверь открывается. На пороге стоит молодой тщедушный гвардеец. Вернее, переодетый гвардеец, потому что все здесь присутствующие — люди его высочества Покриона. Однако в одном тень права, его здесь не ждали, и это залог успеха. «Его высочество прислал». Тощий парень отступает вглубь дома, пропуская Итана. «Прислал». Он осматривается, видит, что в ближайшей комнате горит свет, но при этом пока что не следа Вельмины. Откуда-то доносится хохот и мужские голоса. «Ха! Его высочество что, думает, что нас мало? Ну, проходи, пятым будешь. Мы-то с малышкой уже поигрались. Даже руки связать пришлось, царапалась, как кошка». Итан замирает и даже не сразу понимает, что перед глазами стремительно темнеет, а в ушах все еще звучит так небрежно обронённое «даже руки пришлось связать». И в этот миг в груди рождается острая, но такая знакомая боль. Это ведь уже было с ним много раз, только раньше для этого требовался катализатор. А теперь он не нужен. Хватило того жгучего страха за Вельмину, перевитого яростью и сумасшедшей злостью. Погружаясь в багровый мрак, Итан успевает лишь заметить, что его рук больше нет. На их месте — жуткие черные лапы, покрытые мелкой чешуей. Ногти — их тоже нет больше. Вместо них — длинные черные лезвия, которые совсем немного напоминают драконьи когти.